«Ванная комната вот здесь». Она указала на белую резную дверь. «В комоде полотенце, белье, в шкафу одежда. Бери все, что тебе понравится. Хотя...» Она задумалась. «У тебя же вечером праздник. Ты пока мойся, а я кое-что принесу. Твой лорд пламени не устоит, обещаю». И мама так многозначительно улыбнулась, что мне даже стало неловко. «Мама-архангел помогает мне наладить отношения с Ороховым племянником». «Что это?» «Что это?» «Сирена кареты скорой психиатрической помощи?» Усмехнулась сама себе и, выудив из комода большое пушистое полотенце, скрылась в ванной. На земле я любила подолгу плескаться в ванной, зарываясь головой в облаках ароматной пены. Вот и сейчас позволила себе такое удовольствие. Благо всяких пен для ванны здесь хватало. Жасмин, нероли, пачули. Что-то на них похожее витало в наполненном паром воздухе. Выходила я довольная, расслабленная и красная, как помидор. Намазалась кремами. Пропадать им, что ли? Все равно мои. Высушила волосы и, завернутая в полотенце, выбирала наряд, когда вошла мама. «У меня есть для тебя кое-что особенное. Думала подарить тебе на какой-нибудь праздник, но сейчас самый подходящий момент. Я сама шила. Как тебе?» Она положила на кровать сверток из блестящей серебристой ткани и, закусив губу, отступила на шаг. У нее был такой взволнованный взгляд, словно внутри нечто восхитительное, и ей не терпится увидеть восторг на моем лице. Спешно развязала белую ленту, распахнула ткань и забыла, как дышать. Внутри лежало удивительной красоты платье из тонкого и нежного шелка, отливающего медью. Цвет осенней листвы идеально гармонировал с новым цветом моих волос, словно мама могла заранее его знать. Впрочем, волосами я явно не в отца, тот наверняка вообще лысый. Я поспешила примерить наряд, а мама с радостью помогла. На плечах тонкие бретельки, спина открытая, а на пояснице мягкая складка. Грудь прикрыта до горла, где тоже небольшая складка. Ласковый шелк приятно обнимал силуэт и струился до пола, при ходьбе открывая мою ногу до бедра, а вдоль разреза искусная вышивка золотой нитью с вкраплением маленьких сверкающих камушков. Ручная. Такое не сделать никакой машинкой. Мама погладила меня по волосам, и они мгновенно завелись тугими кудрями. «Заберем наверх», — предложила она с улыбкой, прихватывая мою тяжелую кудрявую копну и разворачивая меня к зеркалу. Ответить я не могла, лишь кивала с восторженным блеском в глазах, не в силах перестать улыбаться. Работала она быстро и профессионально. Шпильки утонули в моих локонах, надежно держали прическу, а спадающие кудрявые прядки кокетливо лежали на плечиках. Завершающий штрих. Она открыла одну из шкатулок и извлекла оттуда красивые длинные серьги с ярко-оранжевыми камнями. «Слезы неба!» — усмехнулась. «Очень красиво! А почему рыжие слезы?» Поинтересовалась, надевая первую серьгу. «На самом деле они не рыжие». Мама таинственно улыбнулась и, взяв из моих рук вторую серьгу, приложила к себе. Камни мгновенно изменили цвет, подстроившись под материнский наряд. «Обалдеть! А ты научишь меня этим фокусом? Завивать волосы одним касанием, менять цвет камней? У нас впереди вся жизнь. Я научу тебя всему, о чем попросишь. Ты невероятная, знай это». Надела вторую серьгу и крепко обняла маму. И платье невероятное, и все это невероятно. Видеть новую себя в зеркало непривычно, особенно в таком наряде. На земле я такие платья лишь в витринах элитных бутиков видела. Конечно, зарабатывала неплохо, на бутерброды с красной икрой раз в неделю хватало. Но чтобы вот такие платья носить, да и куда? В суд? В тюрьму к жуликам? На встречу с терпилами, которым и без того тошно, а от вида меня в шикарном платье вообще тоскливо станет. Нет, но вот настал мой звездный час. Каждая женщина мечтает побывать Золушкой. Даже если она юрист, все равно мечтает. Если заявляет об обратном, нагло лжет. И смотри пункт 1. Да-да, тот самый, где каждая женщина мечтает. У него нет ни малейшего шанса, чтобы устоять. Мама поцеловала меня в макушку и отступила на шаг. Это точно. Упадет к моим ногам, а я перешагну, гляну так из-под ресниц и скажу снисходительно. И чего ты там валяешься? Так уж и быть, поднимайся, целую ручку. Глупо хихикая, я копалась в сумке в поисках того самого зеркала, в котором можно увидеть место Эвоновой вечеринки. Как-то стало немного жаль, что внутри меня больше никого нет, а то хихикали бы сейчас вместе. Это вообще нормально, что я скучаю по голосу в голове, который смеется моим шуткам и отвечает на мои же вопросы. Протерев зеркальце платочком, тем самым, на котором буква «Н» вышита, я подумала об Ивон, провела над зеркалом ладонью и всмотрелась в изображение. Демоны, демоны, демоны. Кто с рогами, кто с хвостами, кто в человеческом обличии, кто в оболочке дарфинцев. Зеленокожие, желтокожие, краснокожие. О, хвост Илоны мелькнул. Смотрелась в пеструю толпу, пытаясь разобрать хоть что-то. Мелькал разноцветный свет, грохотала музыка, все смеялись и плясали. Ничего не понятно, кроме того, что там отрываются. Без меня, Карл. Ух, негодяи. Мам, а как мне попасть туда? Ткнула пальцем в зеркало. О, дорогая, я бы с радостью тебя перенесла, но у меня отобрали крылья. Заметив мой вопросительный взгляд, женщина сразу пояснила. Это из-за детей, Надюша. Мало кто послушал нас с Леси. Большинство отправили детей в иные миры, где у них почти не было шансов выжить. В прошлом году начали призывать попаданцев, но... Она поджала губы. Никто не вернулся. Никто. Ни из одного мира. Долгие месяцы искали по всему Дарфину. Мало ли в какое тело могло зашвырнуть ангелов, но... Увы. Тогда... Они сделали тебя крайней, сволочи, выругалась я. Я не виню их, ласково улыбнулась мама. Когда дело касается детей, даже бессмертные не могут сдержать эмоции. Хотела сказать, что я думаю по поводу таких эмоций, но в присутствии матери не принято выражаться. Постеснялась я как-то. Нехорошие они ангелы. Надеюсь, они поймут свою ошибку и вернут тебе крылья. Вернут. Еще ни один опальный архангел не оставался без крыльев на долгое время. Тем более сейчас, когда мы знаем, что Земля надежно сберегает наших детей. Меня призовут на небо для разработки спасательной операции для других малышей. Подожди, то есть я не единственная? Нет. Милорад сообщил, что им удалось найти всех 10. Это было непросто. Вы не демонстрируете стандартные признаки попаданцев, потому что таковыми не являетесь, но искатели найдут кого угодно. Милорад давно тебя заподозрил и рад, что оказался прав. А он мой брат, улыбнулась мама. Класс! Теперь у меня есть мама-архангел, папа-демон, брат-ангел и возлюбленный племянник Орха. Круто-то! «А Милорад сможет меня подкинуть?» Мама кивнула и сложила ладони в молитвенном жесте, но я остановила ее. «Сегодня вечером у меня дела, но завтра давай подумаем, как сделать так, чтобы и не пришлось разлучать детей с родителями. Попробуем вылечить эту болезнь». Над решением этой загадки бьются лучшие умы Дарфина, неба и ямы. Леси говорит, что среди демонов зарегистрирован первый случай болезни. А вот тут ты ошибаешься. Лучший ум только прибыл в Дарфин. Так что завтра ты мне подробно обо всем расскажешь. Да будет тебе известно, что Надя Князева способна решить любую проблему. Меня радует твой оптимизм, дорогая. Хорошо. Свежий взгляд действительно не помешает. Милорада ждала с волнением. Появился он не сразу, видно, дела какие-то отвлекли. Успела перенюхать все склянки с духами и даже прыснуть на себя одними. Правда, вкусными. Свежие такие, с теплой цветочной ноткой. Звала сестра. Милорад, нужно доставить Надю к ее друзьям. Но у нее скоро лекция по... Брат, перебила мама. Тепло улыбнулась и подошла ближе к ангелу. Лекции подождут, и мы научим ее пользоваться крыльями. Но сейчас принцесса должна отправиться на бал. Нахмурив брови, ангел посмотрел на маму, на меня и, вероятно, ничего не понял. Складывалось ощущение, что мой красавец-дядя – девственник. «Бал, Милорад!» – терпеливо повторила мама и указала на зеркало, в котором по-прежнему отплясывали. «Да, похоже, пол Дарфина и ямы там отплясывала». Эвон, кстати, тоже мелькала время от времени. Судя по тому, что мелькала довольная, со Зраалом у них все получилось. Хорошо. А ты собирайся, сестра. Совет хочет видеть тебя. Я улыбнулась и поиграла бровями. Кажется, тот самый момент, когда высокопоставленные небесные шишки будут лебезить и объяснять, как они были неправы. «Ты только их сразу не прощай», — предупредила маму. «Пусть сперва помучаются, потом запроси услугу или какие-нибудь бонусы за помощь, но брось это так ленивенько, как бы нехотя, затем передумай. Когда они предложат втрое больше, чем ты просила, тогда соглашайся, но с таким видом, будто делаешь им одолжение». Милорад и Любовь смотрели на меня, как на Амлика, случайно заскочившего в райский сад. «Чего?» «Я все время забываю, что ее отец – демон», – расслабился Милорад. «Да, это непривычно», – согласилась мама. Пожала плечами. «Ну, дело твое. До завтра, мамуль. Береги себя». Чмокнула маму в щеку, а внутри все трепетало от счастья. Не было той неловкости, которой я боялась. Не было больше чувства, что передо мной чужой человек или между нами годы, обиды и стена непонимания. Нет, между нами только мы. «Уверена, что нам именно туда?» – переспросил ангел. Вместо ответа вложила ладонь в руку Милорада и зажмурилась от ослепительного света. А в следующий миг в нос ударил острый запах серы, паленой шерсти и пота.